Глава 18. До Ее Величества меня сопровождал отряд гвардейцев. Я почти бежала по залам дворца, распугивая горничных и случайных придворных, но это все было неважно. Важно было как можно скорее предоставить моей королеве зелье, а потом признать, что я слишком ценна для королевства, чтобы мечтать о чувствах. Темный и светлый. Две половинки моего сердца. Теперь-то я могла это признать. Там, на дороге, когда опасность угрожала нам всем, я равно волновалась о каждом. Тут, к счастью, мой стремительный бег по дворцу завершился возле личной гостиной королевы. Лорд Вьен доложил о моем появлении, так что мой растрепанный вид ее величества не удивил. «Вижу, я не зря отправила навстречу тебе гвардейцев», — сразу сказала она. Я присела в глубоком реверансе. «Лорд Вьен и его подчиненные спасли мне жизнь, ваше величество». «А послы?» — нахмурилась королева. «Они спасли мой разум», — призналась я. «Что ж, показывай». Я немедля извлекла флакон на цепочке. «Вот моя королева. Испытания проведены на том самом Ипликариусе, который по вашему приказу раздобыли в землях орков». «Сработало?» Взгляд королевы стал хищным, но мне нечего было скрывать. «Безупречно. От растения остался только пепел». «Значит, нужно провести испытания на месте», раздумчиво сказала Асаида. «Выяснить, как это зелье действует на другие растения, на землю, не мешает ли плодородию. Я отдам приказ. Но зелья явно надо больше. Есть список ингредиентов». Я снова поклонилась, признавая величие и мудрость ее величества. «Список есть. Он зашифрован, как обычно. Однако в этом зелье есть один особенный ингредиент. Без него не работает». «И что это?» Асаида слегка нахмурилась. Вероятно, прикидывала стоимость будущего спасения от Ипликаруса. Что и говорить, в моей лаборатории бывали ингредиенты дороже золота. «Мой яд, ваше величество», прошептала я. «Твой яд? Значит, это не сказки?» «Все правда, моя королева». «А кроме яда?» Я подала Асаиде листочек с зашифрованным рецептом, и она быстро пробежала его взглядом. Шифр был старый, королева легко его читала. «Тьма и свет? Магия любит пошутить. Что, Шардель, ступай в свои комнаты. Ты проделала огромную работу, тебе стоит отдохнуть. А я пока отдам приказ испытать новое средство». Я еще раз присела в реверансе и вышла. Остановилась в коридоре, чувствуя, как подгибаются ноги. Надо отдохнуть в своих покоях. Думаю, через пару минут у дверей встанет стража. Еду будут проверять ручные крысы, натренированные обнаруживать яд. И ко мне в комнаты не пустят никого, кроме стацдамы и, может быть, младших фрейлин с вышиванием. Тоска! Я уже сидела так, отдыхала, когда придумала зелье для степняков. Но там состав был другим, и на кону стояло куда меньше. Лорд Вивьен молча стоял рядом, пока я приходила в себя. Прекрасный вампир. Родовитый, богатый, служащий ее величеству. Вот почему меня не привлек он? Могла бы выйти замуж и переложить проблему на него, но... На самом деле я прекрасно знала ответ. Я его не хочу. Он не вызывает у меня бешеного желания, и даже кровь его пробовать не хочу. А еще лорд Вивьен ужасно традиционен. В его представлении хорошая жена сидит в фамильном склепе, вынашивая детей изредка появляясь на протокольных мероприятиях, чтобы сверкнуть знаменитой рубиновой диадемой вьенов и убраться обратно в склеп. Склеп, в котором нет лаборатории, нет библиотеки, нет даже кабинета хозяйки дома, ибо дела ведет управляющий. Задача леди Вьен — родить наследника, потом запасного и еще пару девочек на обмен. Меня такая роль не прельщает. Так что я ухватилась за стену и медленно поползла к своим комнатам. Навстречу попалась леди Ингелла. «Скверно выглядишь, малышка», — сказала она. «И вам прекрасной ночи», — буркнула я, мечтая очутиться в постели. «Это не твои красавцы отправились к послу Эльфиира со зверскими рожами и палашами в руках?» «Что?» Я споткнулась, закашлялась и чуть не упала носом на роскошный каменный пол. Четверть часа назад темный и светлый посол вежливо остановили меня в холле и спросили, где сейчас находится посол Эльфиира. Тут старая акула кровожадно улыбнулась. Мальчики были такими вежливыми и внимательными, что я подсказала им, где искать ушастика. Надеюсь, они оторвут что-то ценное только послу. Его помощник мне пришелся по вкусу. Тут леди Ингелла так облизнулась, что всем стало понятно, какой вкус она имеет в виду. Я же в этот момент вспомнила, что при дворе нельзя показывать свою слабость. Никому и никогда. Поэтому выпрямилась, небрежно махнула платочком из черного шелка и кружев и ответила. «Если оторвут что-то, потом извинятся». «Браво, браво!» Стацдама хлопнула в ладоши и ушла в гостиную Ее Величества. А я заковыляла дальше, не зная, чего мне хочется больше. Убить темного и светлого. Или расцеловать. Кажется, они нашли виновника покушения.